Глава 16. Мертвые враги и живые друзья. 20 километров до Новороссийска. 15 февраля 1943 года. День. Наведя прицельную марку на ближний грузовик, Степан на несколько секунд замешкался, прикидывая, что же он сделал неправильно в прошлый раз. Сперва попал, причем с первого выстрела. Но затем дважды позорно промазал, да еще и по практически неподвижной мишени. Стрелять из-за разных видов оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета и ЗУ-23-2, его в училище учили, и учили неплохо. Понятно, что зенитная ЗУшка не танковое орудие 70-летней давности, да и прицел совсем другой, но принцип наведения на цель-то примерно одинаков. А выносить точку прицеливания по результатам промаха он умеет, пусть даже и на глаз. Попробовать сейчас? Да, однозначно. Огонь! «Бздынг!» — отозвалась КВК-40 на нажатие кнопки электроспуска, мощно качнув боевую машину отдачей. «Ну, попал? Нет?» «Ага, есть! Попал!» Правда, не совсем туда, куда наводил. Вместо борта кузова осколочная граната, распоров эффектно полыхнувший бензобак, рванула под автомобилем, опрокинув его на бок. Но главное, не промазал. Так, выцеливаем другой, тот, что стоит метров на 20 дальше. Тупорылым капотом к дороге. Немного мешает дым, но это не беда, справимся. Отчего первый снаряд лег на полметра ниже? Не совсем понятно, но если подкрутить маховички наводки примерно вот так, то должно получиться. «Осколочный! Заряжено!» — проорал Егор, так толком и не научившийся пользоваться ТПУ. «Полите, товарищ командир! Жгите гадов! За Родину! За Сталина! Ура!» «Эк, тебя, брат, вставило!» — отстраненно подумал морпех, нащупывая спуск. Аж лозунгами заговорил. «Хотя слова однозначно правильные, согласен, под каждым лично подпишусь». «Ну чего, вроде нормуль, палим? Тьфу ты, в смысле стреляем? Огонь!» Пушка снова ахнула, со скоростью полкилометра в секунду выплевывая раскрученную в нарезах осколочно-фугасную смерть. По иронии судьбы, изначально предназначенную как раз против одного из тех, кто нажимал на спуск. Грузовик подпрыгнул, словно наехав на противотанковую мину, на месте тентованного кузова расцвел огненный бутон, разлетевшись в радиусе десятков метров лепестками смертоносных осколков и обломками бортов. Попадание! И именно туда, куда и наводил. Ну вот, и научился он артиллерийской науке. Можно смело поднимать упавшую куда-то в район башенного полика самооценку, сдувать пыль и водружать. Куда там ее, кстати, водружают, самооценку эту? Или запихивают? Блин, ну чего у него в самые острые моменты боя всякая хрень в голову лезет? Это вообще нормально? Заряжено! Ну чё там, товарищ командир, попали? Попали, автоматически ответил морпех, возвращаясь в реальность. Реальность воняла кардидом и резала глаза заполнившим боевое отделение сизым дымом, пронизанным полосами, проникающего сквозь неплотно задраенные люки солнечного света. «Почему гельза не выкинул? Отправимся нахрен!» «Виноват!» — охнул Егор, торопливо выкидывая стреляные гильзы в боковой люк и опасливо косясь на казённик. Бояться пушки он так и не перестал, опасаясь, что ему или пальцы затвором отрежет, или откатом зашибёт. «Больше не повторится! Четвёртый пихать!» «Нет, можем своих побить. Разберись пока, почему мой автомат заклинило». Снова проникнув к налобнику, Степан оглядел поле боя. Выгрузившись под прикрытием двух пулеметов, одного на мотоцикле, другого на БТРе, партизаны рассредоточились и залегли, перестреливаясь с ошарашенными, внезапным нападением саперами, отступающими к опушке. Собственно, не столько перестреливаясь, сколько выбивая замешкавшихся. Оружия при себе почти ни у кого не было. Вперед бойцы пока не лезли, дожидаясь третьего выстрела танковой пушки. Этот момент Старлей заранее обговорил с их командиром. Ну и на что потратить последний снаряд? Наверное, вон на ту кучу напиленных в лесу стволов, за которыми укрылось несколько гитлеровцев, успевших добраться до карабинов и открывших ответный огонь. Даже если не попадут, фрицам все равно мало не покажется. Танковая осколочно-фугасная граната — штука серьезная. Выстрел! Взрыв разметал так и неиспользованные по прямому назначению стройматериалы вместе с телами фашистов. Только курящаяся сизым дымом неглубокая воронка и осталась. Не дожидаясь дополнительного приказа, Гускин тронул танк с места, подворачивая и направляя боевую машину к съезду на луговину. Загребающая назад гусеница захватила руку убитого снайпером сапера, рывком дернула тело к каткам. Завершив поворот, танк двинулся вперед, едва заметно качнувшись на просевшем под многотонным весом препятствии. Неприятно хрустнуло. Лопнувшая окровавленная шинель намоталась на ведущее колесо, траки вмяли искорёженный карабин в неподатливую февральскую землю. Спустя полминуты четверка мягко скатилась вниз, ведя огонь из обоих пулеметов и курсового, и испаренного. Несколько партизан пристроились позади, укрываясь за кормовой броней. Остальные тоже двинулись вперед, перемещаясь короткими перебежками. Осназовец без опаски вел машину вперед. Наличие противотанковых средств у противника не предполагалось. Собственно, на этом короткий бой можно было считать законченным. Последние уцелевшие фрицы неорганизованно драпали к лесу, один за другим падая под ударами партизанских пуль. Серьезное сопротивление оказала лишь небольшая, человек в пять группа, первый добравшийся до опушки. Спрятавшись за деревьями, фашисты открыли прицельный огонь, застрелив несколько бойцов. Партизаны залегли, танк же продолжал движение, собираясь разобраться с особо непонятливыми пионерами. Перебравшийся на командное место Степан наблюдал за боем сквозь триплексы башенки. Потому и заметил неожиданно бросившегося к бронемашине здоровенного немца с каким-то темно-серым плоским ящиком в руках, который он держал за проволочную ручку сверху. Что это такое, морпех понятия не имел, но отчего-то сразу понял, что добраться до танка фриц не должен ни в коем случае, поскольку если добежит, ничего хорошего им не светит. С чем-то неопасным, с таким лицом по полю боя не бегают. Может, это какая-то противотанковая мина, может, подрывной саперный заряд. Алексеев угадал. Судя по описанию, в руках немецкого сапера был именно саперный подрывной заряд «Гибальт-Ладунг 3КГ», взрыв которого однозначно уничтожил бы танк и его экипаж. Но их четверки этой жестяной коробки однозначно хватит с головой. Время, как уже бывало до того, словно бы замедлилось, лишь голова работала с прежней скоростью, продолжая бесстрастно анализировать происходящее. Бежать фрицу еще метров 15. Никого из бойцов поблизости нет, или они его не видят. Непонятный ящик он держит в левой руке, правой нащупывая... Что именно нащупывая? Наверное, чеку запала, или скорее зажигательной трубки с механическим воспламеняющим устройством. Вроде бы торчит там что-то рядышком с ручкой для переноски. Мужик здоровый, если подберется метров на 5, сможет легко забросить на крышу МТО или башню, а то и просто запихнуть под гусеницу. Пара секунд понадобится, чтобы распахнуть люк, еще столько же высунуться и прицелиться. Что с автоматом непонятно, значит, остается пистолет. И стрелять нужно наверняка, иначе успеет активировать эту хрень. Вроде все? Вперед, морпех! Навалившись плечом, Степан распахнул лязгнувшую створку, рывком высовываясь из командирского люка. Вскинул люгер, одновременно с прицеливанием выдавливая слабину спускового крючка. Выстрел, еще один. Получив пулю в корпус, вторая ушла в молоко, поскольку в этот миг продолжавший движение танк качнулся на попавшей под гусеницу кочки. Гитлеровец дернулся, сбиваясь с шага, но пальцы правой руки уже нащупали искомое, ухватившись за корпус запала. «Походу, чуть-чуть не успеваю», — отстраненно подумал Алексеев, стреляя еще раз. Снова попал, на этот раз чуть ниже правой ключицы. Рука противника обвисла плетью. «А нет, нормуль, успел». В этот момент снова вмешался неведомый снайпер, запоздав лишь на какое-то мгновение. Шинель на груди фашиста лопнула, выбросив алый фонтанчик. Тяжелый удар развернул сапера вокруг оси, бросая на землю. И тут же на опушке загрохотали короткие, знакомые очереди, звук которых оказался до боли знакомым. Работали советские ППШ. И Старлей, кажется, догадывался, что за союзники у них внезапно объявились. Над ухом пропела шальная пуля, и он поспешил укрыться под броней, поскольку не могло быть ничего более глупого, нежели погибнуть от случайного выстрела тогда, когда бой уже практически выигран.